Фу-фу. Итак, люди собираются в семье Джин, это верно. Насколько нам известно, довольно много людей вошло в поместье Цзинь. Пф-ф-ф. Они делают последнюю попытку. Сеол Каньон рассмеялся, тяжело дыша. Он набрал такой вес, что задыхался каждый раз, когда говорил, но тот факт, что он был абсолютным правителем поместья Снежного Меча, не изменился. Люди смотрели на Сеола Каньона, затаив дыхание. Сеол Каньон хлопнул подлокотником своего кресла и громко закричал. «Скоро мы вернемся в наш изначальный дом. Мы изгоним эту злую семью Цзинь и вернем флаг нашей семьи на Тинчжуншень. Так оно и будет. Мы будем следовать только вашим приказам, лорд». Старейшины поместья Снежного Меча закричали, сочувствуя заявлению Сеола Каньона. На их лицах отразилась уверенность. Они знают, что поместье Снежного Меча недавно переполнило семью Джин. Взгляд Сеола Каньона внезапно обратился к молодому человеку сбоку. Он был человеком, который выглядел слишком молодым, чтобы быть здесь. Мужчина, которому на вид было около 25, опустил глаза со спокойным выражением лица, в отличие от других, которые демонстрировали возбужденное выражение лица. «Служитель ли? Да мой лорд, как проходит процесс с набора? Все идет гладко. Действительно, если дежурный ли так говорит, значит так и должно быть. Проблем не будет, верно? Да, это хорошо». На пухлом лице Сеола Каньона появилась легкая улыбка. Это была улыбка, которую он редко кому показывает. На лицах присутствовавших на встрече были завистливые взгляды. Они завидовали человеку, получившему благосклонности доверие Сеола Каньона. Мужчину зовут Лиюл. Он был помощником, отвечающим как за большие, так и за малые дела поместья Снежного Меча. С тех пор, как он стал служителем, поместье Снежного Меча пережило взрывной рост. Глава 227. После встречи Лиюль вышла из большого зала. Он стоял в коридоре перед большим залом. Затем он оглядел внутренний сад. Вокруг двигалось много людей. Сейчас это обычное зрелище, но когда он впервые присоединился к поместью Снежного Меча, большинство учеников и воинов праздно тратили время, потому что не знали, что делать. Но теперь все было иначе. Члены поместья Снежного Меча точно знали, что им нужно делать. Одно это наполняло поместье Снежного Меча энергией. Ли Юл некоторое время смотрел на людей и вернулся в свою резиденцию. Его резиденция – второй по величине павильон во внутреннем дворе. Использование павильона большего размера, чем у родственников Сеола Каньона, означало, что на его долю приходилась большая часть поместья Снежного Меча. Сеол Каньон доверял и полагался на Ли Юля больше, чем на своих родственников. По этой причине дети Соль Каньон завидовали Ли Юлю. В это время к Ли Юлю подошел гигантский мужчина. У него было большое тело и лицо, которые напоминали лидера секты поместья Снежного Меча Сеола Каньона. Это Сеол Кван Хо, старший сын Сеола Каньона. Вы можете уделить мне минутку? Когда Сеол Кван Хо, у которого была огромная фигура, стоял перед Ли Юлем, его тело выглядело намного меньше. Ли Юл посмотрел на Сеола Кван Хо с характерным для него неизменным выражением лица. Что я могу сделать для вас? Мне нужно обсудить с тобой кое-что о нашей секте. Если это имеет большое значение для нашей секты, разве мы уже не обсудили это с лидером секты? Я скучаю по тебе. Да, ты владелец поместья Снежного Меча, так есть ли смысл проводить встречу без меня? Это решение лидера секты. Это не мое дело. ХМПФ. Для служителя, чтобы решать все в этой секте. Мой отец разделяет почти все ваши мнения. В глазах Сеола Кван Хо, смотрящего на Ли Юла, была враждебность. С его точки зрения, Ли Юл был подобен камню, который катился внутрь. Камень снаружи отталкивал его и оказывал огромное влияние в поместье Снежного Меча. ХМПФ. Только потому, что он похож на девушку. По правде говоря, внешность Ли Юл не была похожа на женщину. Его имя может звучать просто женственно, и он имеет довольно красивую внешность для мужчины, но это не дошло до того, что он мог бы привлечь внимание где-либо. Однако, поскольку Сеол Кван Хо такой огромный, между ними была большая разница. Сеол Кван Хо ненавидел Ли Юла, который однажды внезапно появился и взял под свой контроль поместье Снежного Меча. Однако, поскольку его отец очень доверяет Ли Юлю, он не мог небрежно прикасаться к нему. Спросил Ли Юль, что вы хотите обсудить? Среди людей, вступивших в нашу секту, есть женщина по имени Ку Сэ Хён. Я слышал о ней. Она изучила боевые искусства в доме Золотой Птицы 1 в Шиньяне. Верно. Не могу поверить, что ты их вообще помнишь. Сеул Кван Хо сделал болезненное выражение лица в сторону Ли Юла, сам того не осознавая. Дом Золотой Птицы – небольшая секта, о которой мало кто знает. Сеул Кван Хо также был одним из тех, кто не знал его имени до вчерашнего дня. Сеул Кван Хо чувствовал себя сбитым с толку Ли Юлом, который помнил такую незначительную секту. Чтобы исполнять обязанности дежурного, надо помнить такие мелочи, ничего не упуская. В любом случае, что не так с Кусэхён? Это не так, тогда что это? Я хочу, чтобы эту женщину приписали к тайной теневой группе 2, которая находится под моим командованием. В одно мгновение глаза Ли Юл сузились. Он наконец понял, почему Сеул Кван Хо пришел к нему. Для него не потребовалось дня или двух, чтобы раскрыть свои склонности к бабникам. Было немало случаев, когда работа была сорвана из-за его личности. Из-за этого Сеул Кан Йон не очень доверял своему старшему сыну. Именно поэтому его не приглашают на встречу, где собраны все основные факторы усадьбы Снежного Меча. Он слышал, что Кусэхён, которая недавно вошла в поместье Снежного Меча, очень красиво, что привлекло внимание многих людей. Сеул Кван Хо, похоже, был одним из них. Сеул Кван Хо не мог смотреть Ли Юлю в глаза и отвернулся. Посмотрев на Сеула Кван Хо на мгновение, Ли Юл кивнул. «Я понимаю, я сделаю все, что смогу. Действительно, это не так сложно. Я уведомлю ее, чтобы с завтрашнего дня она оставалась в секретной теневой группе. Спасибо, как и ожидалось, ты лучший. Ха-ха, ну тогда удачи». Сеул Кван Хо расхохотался и хлопнул Ли Юла по плечу своей большой рукой. Каждый раз, когда его рука наносила удары, тело Ли Юля тряслось, как тростинка. Тем не менее выражение его лица не изменилось. Этот несчастный ублюдок. Сеул Кван Хо с усилием вытерпел искривление рта и обернулся. Ли Юл тупо уставился на спину Сеула Кван Хо, когда тот ушел, а затем вернулся в свою резиденцию. «Ты вернулся?» Как только Ли Юль вошел, его встретил обычный человек. У него были невзрачные черты лица, которые можно было увидеть где угодно на улице, и он имел нормальное телосложение. Имя человека, у которого нет отличительных черт, из-за чего ему трудно оставить какое-либо впечатление, увидев его раз или два, было Пэк Дэгён. Он был доверенным лицом, которое Ли Юл привел с собой, когда стал служителем поместья Снежного Меча. Пэк Дэгён дал Ли Юлю стул, чтобы он мог удобно отдохнуть. Так, когда Ли Юль сел на стул, он вынул из рук желтый буклет и сказал: «Это сводка людей, которые на этот раз вошли в поместье Снежного Меча. Сколько человек вошло? Всего 372 человека. Пришли все, кроме 5. Ли Юль холодно посмотрел на Бэк Дэгёна. 5? Да. Ян Чол Хван и его братья еще не прибыли. Разве они не должны были уже прибыть? Это верно. Какова вероятность того, что он ушел ради чего-то другого? Учитывая личность Ян Чхоль Хвана, это очень маловероятно. Это означает, что есть проблема. Нажмите, нажмите». Ли Юль постучал пальцами по столу. Ян Чол Хван и его коллеги не имели большого значения. Он мог бы сделать себе имя в Хэнане, но даже тогда он всего лишь лягушка в колодце. Если вы расширите сферу осознания до мира, существование Ян Чхоль Хвана будет настолько незначительным, что вы даже не сможете его увидеть. Проблема заключалась в личности Ян Чхоль Хвана. Ян Чол Хван, возможно, не был человеком, который всегда держал свои обещания, но он не был настолько ненадежным, чтобы отвергнуть предложение поместья Снежного Меча. Предложение поместья Снежного Меча было настолько велико, что он соблазнился, и ему пообещали, что он обязательно придет. Если он не пришел, то это могло означать только то, что он столкнулся с проблемой. Эту степень изменчивости можно было бы не заметить, но, учитывая личность Ли Юла, которая не терпит даже сантиметра ошибки, он не мог просто пройти мимо. «Тщательно расследуйте их деятельность и выясните, что произошло». «Хорошо». Бэк Дэгён тоже знал о личности Ли Юля, поэтому ответил без колебаний. «Как насчет семьи Джин? К ним присоединяется довольно много людей. На данный момент к ним присоединилось около 300 человек, и со временем их станет больше. Этот уровень доверия остается». «Да, на данный момент они установили довольно много связей. Как и ожидалось, они не рухнут легко». На губах Ли появилась мягкая улыбка. «Осторожно», — сказал Бэк Дэгён. «Как мне их двигать?» «Нет, перемещение их уже является пустой тратой энергии. А пока давайте приступим к работе, исходя из возможностей поместья Снежного Меча». «Хорошо, а теперь выходи». «Да». Когда Ли Юль махнул рукой, Бэк Дэгён склонил голову и вышел на улицу. Ли Юль, который остался один, встал со своего места и подошел к окну. Когда он открыл окно, перед ним предстал пейзаж внутреннего двора. Сосредоточившись на прекрасном пейзаже, Ли Юл пробормотал. Это было так мирно. Взгляд Пё Воля был устремлен ввысь. Он увидел огромную гору с облаками, обвивающими склон горы. Это был Тинчжуншень. Пхинам издавна называют центром мира. Поскольку Рунан, где находится Тинчжуншень, находился в центре провинции Хэнань, жители Рунаня называли себя небесными людьми Три. Их гордость была настолько высока, что люди со стороны отталкивали их. Поскольку они называют себя небесными людьми, Тинчжуншень также был предметом почитания, так как это была гора, что означает центр неба. Семья Джин уже кишела людьми. Пё Воль переехал в Тинчжуншень, чтобы избежать шума и суеты. Дорога в Тинчжуншень была очень трудной, поэтому люди из семьи Цзинь в основном использовали ее для изучения техники осознанности или работы ног. Однако сейчас им никто не пользовался из-за конфликта с поместьем Снежного Меча. Благодаря этому Пё Воль смог пройти по горной тропе в одиночку. Поднимаясь по горной тропе, Пё Воль внимательно осмотрел местность. Это посмотреть на путь, который может проникнуть через глаза ассасина. Он пробежался по местности только один раз, но три или четыре места уже привлекли его внимание. Семья Джин создала сеть безопасности, через которую могли проникнуть враги, но если Пё Воль был настроен решительно, он мог проникнуть в поместье Джин, не оставив следов. Вот так Пё Воль взобрался на гору, проверяя все возможные маршруты, по которым можно было проникнуть. Тинчжуншень мог похвастаться превосходным видом. Скалы и кусты странной формы, которые, казалось, были созданы гончарами со всем сердцем и душой, вместе создавали великолепный вид. Благодаря этому Пё Воль не скучал, осматривая гору. Пё Воль прибыл на вершину Тинчжуншеня к тому времени, когда солнце взошло в самой высокой точке неба. На лбу Пё Воля не было видно ни капли пота, хотя он поднялся по крутой горной дороге. Пё Воль стоял на вершине Тинчжуншеня и смотрел на мир сверху вниз. Бескрайние просторы равнин, головокружительно пересекающиеся реки, многочисленные резиденции и особняки, люди. Пё Воль размышлял над словом «под небом». Все, что существует под небом. Пейзаж, который привлек внимание Пё Воля, не был всем миром, но этого было достаточно, чтобы показать, на что похож мир. Пё Воль долго смотрел на мир сверху вниз. Дул сильный ветер, трепал его одежду и волосы, но он оставался неподвижным. Единственная причина, по которой Пё Воль отвел взгляд от вида, заключалась в том, что он чувствовал странное присутствие за своей спиной. «Ой, здесь есть еще один человек». Через некоторое время он услышал чей-то голос. Когда Пё Воль обернулся, он увидел знакомого мужчину, Аджуганг. Аджуганг был одним из тех, кто вошел в семью Джин вместе с Намгунгом Волли и другими. Он был тем, кто сожалел о смерти Джингаму больше, чем кто-либо другой, и выражал свое отчаянное желание. Аджуган также узнал Пё Воля. «Ах, это брат Пё. Возможно, я прервал вашу медитацию, все нормально. Я все равно собирался упасть. Брат Пё тоже пришел сюда, чтобы избежать людей, это верно. Хе-хе, я знал это. Почему все так сложно?» Аджуган покачал головой. У него на талии висели три бутылки, и еще одна была в руке. Было очевидно, что содержимое бутылок было алкоголем, судя по сильному запаху спиртного, исходящему от него. Мало того, запах алкоголя, исходивший от него изо рта, подразумевал, что он уже много выпил. Аджуган протянул Пё Волю бутылку алкоголя и сказал: «Хочешь тоже выпить? Я вообще не пью». «Хе-хе, замечательно. Поверить не могу, что ты не пьешь такие хорошие напитки. Ты пришел сюда, когда выпивал». «Ну, я подошла, пока пила воду». Аджуган спокойно кивнул головой. Тинчжуншень была очень крутой горой. Если бы он наступил не с той ноги, он мог легко упасть и лишиться жизни. Только человек, который был уверен в своих боевых искусствах и работе ног, мог сделать что-то подобное, но даже тогда Пё Воль никогда бы этого не сделал. Аджуган пошатнулся и подошел к Пё Волю. «Не могли бы вы извинить меня на минутку?» Пё Воль двинулся со своего места, не сказав ни слова. Аджуган встал там, где до этого был Пё Воль, и достал новую бутылку вина. «Гунву», он назвал имя Джингаму. Прежде чем он это понял, его глаза покраснели. «Что заставило вас так поспешно уйти?» «Чувак, ты обещал, что мы будем работать вместе три дня и ночи, когда встретимся снова. Как ты пошел первым один? Ты бессердечный человек. Почему ты так быстро ушел, оставив меня одного в этом мире. Из его власти текли густые слезы. Аджуган даже не вытер слез и держал бутылку вверх дном. Булькать. Алкоголь в бутылке был унесен ветром и разлился по всему Тинчжуншеню. Пей, сколько хочешь. Это чай из листьев бамбука из Цримсангуэстхоуси, который, как вы сказали, вам понравился. Это единственное, что я могу тебе дать. Аджуган опустошил бутылку алкоголя для Джингэму. В одно мгновение бутылка опустела. Аджуган выбросил пустую бутылку и достал новую. И он глубоко вздохнул. Опустошив сразу половину, он сказал: «Отлично, я не могу поверить, что ты оставил эти хорошие вещи позади. В другом мире не будет такого хорошего алкоголя, так что бы вы сделали?» Кхи-хи-хи. Аджуган уже опустошил две бутылки к тому времени, когда он поднялся на гору. Когда он снова выпил, то сразу напился и громко закричал. Пить в одиночестве на вершине горы, создавая много шума, казалось, что Аджуган сошел с ума, а рядом с ним был Пёволь. Глава 228. Пёволь происходил из Тинчжуншеня. На его спине лежал мужчина без сознания. Это был Аджуган. Аджуган выпил две оставшиеся бутылки спиртного и напился мертвецки. Не имея возможности спуститься с горы из-за опьянения, Пёволь нес его вниз по Тинчжуншеню на спине. Нести человека без сознания на спине по неровной дороге было нелегким делом. Однако Пёволь спустился с горы легко, как будто совсем не чувствовал веса. Прошло много времени после захода солнца, когда Пёволь прибыл в поместье Джин. Когда Пёволь вернулся в поместье с Аджуганом на спине, Намгунгволь поприветствовал его. «О, ты нашел его! Где? Вершина Тинчжуншеня! Ха! Он пошел туда пьяный, он не в своем уме!» Намгунгволь вздохнул и сказал Пёволю: «Передай его мне!» Пёволь послушно передал Аджуганга Намгунгволь. «Проснуться! Сколько же ты выпил?» Но даже когда Аджуганг был в объятиях Намгунгвола, он не мог прийти в себя. В конце концов, Намгунгволь пришлось позвать кого-нибудь, чтобы отвезти Аджугана обратно в его собственную резиденцию. Когда из них остались только двое, Намгунгволь извинился перед Пёволем. «Извините за неудобство. Должно быть, тебе пришлось нелегко. Это не то, за что тебе следует извиняться. Этому человеку действительно нравился Гэму. Он даже сказал, что рискнет жизнью ради него. Поэтому, когда он узнал о смерти Гэму, он страдал больше, чем кто-либо другой. Он плакал всю ночь и несколько раз терял сознание. Есть ли какая-то особая причина, по которой он так себя ведет? Я не знаю точных обстоятельств между ними двумя. Однако я хотел бы предположить, что Гэму каким-то образом оказал свою помощь Джугангу. Джин Гэму был тихим человеком. Даже если он кому-то помог, то никогда не стал бы хвастаться этим перед другими. Ходили слухи, что он что-то сделал, но это никогда не исходило из его уст. В этом смысле Джин Гэму заслужил доверие многих людей. Пёволь спросил Намгунгволя: «Вы сказали, что пришли сюда как личность, независимо от защиты Тинцана. Это верно. Почему? Если бы вы предложили название защиты Тинцана, это гораздо эффективнее положило бы конец конфликту здесь. Потому что одно неверное движение может стать началом новой мировой войны. Мировая война, война кровавых небес оставила в мире большой шрам. Бесчисленное количество людей пролили кровь, и мир изменился. Даже защита Тинцан могла уйти в историю из-за одного неверного хода. На самом деле, даже человек, ответственный за развязывание войны кровавых небес, исчез, не оставив после себя и камня на камне. С такими болезненными воспоминаниями, защита Тинцана воздерживается от вмешательства во многие вещи. Это была не только защита Тинцан. Причина, по которой традиционные секты, такие как храм Шаолинь, секта Удан и гора Хуа, не вмешивались в светские дела, заключалась в том, что они не могли предсказать, какой эффект они вызовут своими движениями. В прошлом, когда девять великих сект были еще живы и здоровы, они могли регулировать баланс мира своей собственной силой, но сейчас не такая эпоха. Ряд новых держав увеличился в размерах, и их власть нельзя было воспринимать легкомысленно. Различные интересы переплелись, как паутина, и даже сами люди не могли знать, как далеко зайдут причина и следствие. Из-за этого большинство крупных сект придерживались нейтральной позиции, чтобы сохранить себя. Это также причина, по которой Намгунгволь приехал в поместье Джин как друг Джин Гэму, а не как член защиты Тинцана. Так поступаю не только я, но и многие люди. Многие секты, включая защиту Тинцана, хотят, чтобы битва между поместьем Снежного Меча и семьей Цзинь закончилась локальной войной. Они опасаются перерастания проблемы в мировую войну. как сложно. Прошло много времени с тех пор, как Цзянху стал таким сложным. Люди часто говорят, что воины Цзянху стремятся к свободе, но на самом деле они гораздо более расчетливы и эгоистичны, чем обычные люди. Ужасные воспоминания во время войны Кровавых Небес сделали их такими. Война Кровавых Небес была крупным событием, изменившим историю Цзянху. После прохождения войны Кровавых Небес восприятие воинов Цзянху сильно изменилось. Из-за этого Цзянху стал намного сложнее, и существовало много вычислений. Теперь я хочу услышать историю мастера Пё. Владелец, разве ты недостаточно достоин называться мастером? Намгунг Воль посмотрел прямо на Пё Воля. Когда Джин Сиу впервые представил Пё Воля, он не мог вспомнить, кто такой Пё Воль. Однако его красивое лицо и имя напомнили ему об отчете, который он прочитал в своей секте. Отчет был отправлен торговцем, у которого был контракт с Тиан Цанг Дефенси. Он отправился через провинцию Сычуань в Сизан, и отправленный им отчет был полон информации, которую он собрал в Чинду. Доклад полон абсурдных историй. Одному убийце удалось заставить секту Имэй Цинчен одновременно уйти в уединение. Он хотел отвергнуть это как неверную информацию, но торговец, отправивший отчет, был более рациональным, чем кто-либо другой. Он не из тех, кто преувеличивает. Вместо этого он имеет тенденцию преуменьшать или преуменьшать что-то. Имя, появившееся в отчете, было Пё Воль. И говорят, что у него было более красивое лицо, чем у женщины. Он просто забыл об этом, потому что это была такая нелепая история. Но, глядя на Пё Воля, он снова вспомнил. Пё Воль, жнец, так его называют в Чинду. Он точно не знает, насколько сильным был Пё Воль. Впрочем, если хотя бы половина слухов была правдой, то он заслуживал того, чтобы его так называли. Спросил Пё Воль, ты знаешь обо мне? Я слышал истории о вас в некоторой степени. Не только я, но и некоторые другие люди также могут располагать некоторой информацией о мастере Пё. Что вы хотите знать? Цель твоего прихода сюда. Намгунг Воль ответил немедленно. Я здесь из-за моей связи с Гын Ву. Это действительно из-за него. Это одна из причин, по которой я приехал в поместье Джин. Значит, у тебя есть другие дела. Что это такое? Почему я должен это говорить? Не лучше ли сказать так, чтобы у нас не было никаких недоразумений? Недоразумения? Ты убийца, не так ли? Глаза Намгунг Воль резко заблестели. Многое можно объяснить словом убийца. Убийц уже давно избегают, и многие смотрят на них. Убийцы запечатлелись в сознании каждого как трусливые и несовместимые. Присутствие наемного убийцы указывало бы на то, что кого-то ожидает несчастная смерть, а если такая важная шишка, как Пё Воль, двинется с места, то целью наверняка будет необычный человек. Если целью является одно из громких имен, которые двигают Цзянху, то последствия не будут ограничены одной областью. Пё Воль мельком взглянул в глаза Намгунг Воль. Среди тех, кто встречался взглядом с Пё Волем, многие неосознанно отворачивались, чувствуя себя неловко. Но Намгунг Воль не избегал взгляда Пё Воля. Наоборот, он был полон решимости. Пё Волю не нравился взгляд Намгунг Воля. Так что он честно ответил, я еще не получал никаких других запросов. Действительно, у меня нет причин тебе лгать. Тогда какое у тебя другое дело? Это личное. Это. Вот и все. Не переходи больше черту. Я ответил из-за ваших отношений с ГМУ, но у меня нет причин рассказывать вам все. Хорошо. Наверное, я был немного чувствителен. Мне жаль. Намгунг Воль без колебания извинился. У него все еще были сомнения, но, как сказал Пё Воль, линии нужно было сохранить. Поскольку вопрос с поместьем Снежного Меча не решен, он не должен конфликтовать с Пё Волем из-за тривиального вопроса. Это было тогда. Внезапно у входа в поместье Цзинь стало шумно. Почему-то у входа стали толпиться люди. Пё Воль и Намгунг Воль также двинулись в этом направлении. Там был мужчина весь в крови. Мужчина сказал, «Сноу, Снежный Меч, эти ублюдки». Лим Саджин изучал боевые искусства в небольшой секте в Чжиньяне, примерно в сотне ли к югу от Рунаня. Секта в Чжиньяне не имела ничего общего с семьей Цзинь или поместьем Снежного Меча. Тем не менее, Лим Саджин была готова встать на сторону поместья Джин. Иногда были старики, которые скучали по поместью Снежного Меча, но молодые воины, такие как Лим Саджин, даже не знали о поместье Снежного Меча, пока не произошел этот недавний инцидент. Не то чтобы поместье Джин сделало что-то, чтобы заслужить его доверие. Его просто естественно тянуло в сторону семьи Джин. поэтому он был готов встать на сторону семьи Джин и сражаться против поместья Снежного Меча. В провинции Хэнань было много молодых воинов, таких как Лим Саджин. Обстоятельства того времени также способствовали их выбору. Старые воины трепещут, когда дело доходит до войны, потому что они давно прошли через кровопролитные войны, но молодые воины нынешнего века не имели такого опыта. Воины, прошедшие кровавые войны, пытались предотвратить повторение подобной битвы, контролируя динамику силы Цзянху. По этой причине Цзянху смог по-настоящему насладиться мирной эпохой. Однако молодые воины были недовольны. Они хотят сделать себе имя, но не могут, потому что Цзянху такой миролюбивый. Из-за этого, когда конфронтация между поместьем Снежного Меча и семьей Джин обострилась, они тайно обрадовались. Они думали, что наконец представился шанс сделать себе имя. Среди тех же сект были и те, кто решил поддержать поместье Снежного Меча. Они делают это по ряду сложных причин. Были те, чьи родители были связаны с поместьем Снежного Меча, и были те, кто просто выбрал его по тривиальным причинам, например, потому что он их просто больше привлекал. Таким образом, между членами одной секты существует внутреннее разделение, и Хинам вот-вот войдет в состояние хаоса. Лим Саджин собрал своих коллег, разделяющих ту же волю, и направился к семье Джин. Чтобы войти в семью Джин, они неизбежно должны были остановиться у Рунана. За последние несколько дней количество мужчин и женщин с оружием резко увеличилось. Это потому, что многие посторонние пришли после того, как услышали слухи о конфронтации между семьей Джин и поместьем Снежного Меча. Они остались в Рунане и взвесили весы, чтобы увидеть, чья сторона имеет преимущество. Даже войдя в Рунан, Лим Саджин и его коллеги не пошли прямо в поместье Джин. Сначала они поселились в гостинице и пили всю ночь. Они пили всю ночь и говорили, этот бой выиграет семья Джин. Что такого особенного в поместье Снежного Меча, когда это уже забытая секта? Хе-хе, давайте немедленно разрушим поместье Снежного Меча. Это был обычный мужской разговор. Когда многие из них собрались вместе, они потеряли страх, и их голоса, естественно, стали громче. Проблема в том, что были люди, которые стояли на стороне поместья Снежного Меча в гостинице, где они остановились. Что ты только что сказал? Поместье Снежного Меча не имеет большого значения, разве это не семья Джин, которая находится на грани разорения? Воины, стоящие со стороны поместья Снежного Меча, встали. Как бы они ни были расстроены, они обычно не размахивают мечами. Но так как они пьяны и пьяны, то это становится другой историей. Чуанг, Хаэм, люди из поместья Снежного Меча здесь, воины, поддерживающие поместье Снежного Меча, достали оружие. Лим Саджин и его коллеги сделали то же самое. О, дорогие покупатели, что здесь происходит? Хозяин гостевого дома вмешался в суматоху, но атмосфера в гостинице уже начала выходить из-под контроля. Драться. Если ты вытащил меч, ты должен использовать его. Ты же не остановишься сейчас, не так ли? Две противоборствующие стороны были воодушевлены воинами, которые не принадлежали ни к семье Джин, ни к поместью Снежного Меча. Убей их, ях. Независимо от того, кто сказал это первым, воины с обеих сторон бросились друг на друга. Словно встретив своего заклятого врага, они без колебаний набросились друг на друга. Кюк, Геркх, кровь брызнула во все стороны. Кровь была и на телах тех, кто спровоцировал драку между двумя сторонами в гостинице. В конце концов, все воины, оставшиеся в гостинице, были сметены в бою. Мебель внутри гостиницы была сломана, и многие люди упали в обморок из-за полученных серьезных травм. Некоторые из них были тяжело ранены и бежали из гостиницы. Они отчаянно бежали к своим товарищам. На меня напали члены семьи Джин. Мы должны помочь остальным. Что, эти ублюдки? Те, кто был в ярости из-за травмы своих коллег, ворвались внутрь, и без того бардак превратился в ад. Весть об их столкновении разнеслась по всему Рунану, и воины со всех концов сбежались им на помощь. Убить их всех. Хюк. В бой ввязались бесчисленные воины, и их схватка полностью разрушила постоялые дворы и улицы. Ненадежно поддерживаемый мир исчез, и открылась дорога в ад. Люди знали это инстинктивно, что они никогда не смогут вернуться к тем мирным дням. Глава 229. Семья Джин была потрясена. Воинов, сражавшихся против воинов поместья Снежного Меча в Рунане, несли на носилках. Фу, блин. Некоторые получили серьезные травмы до такой степени, что не могли двигаться, в то время как другие пострадали лишь незначительно, так что все еще могли ходить на собственных ногах. Когда так много людей ранено, семья Джин быстро погружается в хаос. Я уверен, что первым это начал поместья Снежного Меча. Если мы оставим их в таком состоянии, боевой дух воина упадет. Воины, присоединившиеся к семье Джин, закричали в гневе. Их гнев давил на Джин Шиу. Спросил Джин Си у своего подчиненного с каменным лицом, сколько человек ранено. Всего более 70 человек. 12 из них серьезно ранены, находятся в критическом состоянии. Ху, если мы будем так молчать, боевой дух воинов, присоединившихся к нашей семье, обязательно рухнет. Мы не должны сидеть на месте. На слова своего подчиненного Джин Шиу закрыл глаза. Хотя конфронтация семьи Джин с поместьем Снежного Меча становилась все хуже, Джин Шиу все еще верил, что все еще можно решить проблему путем диалога. Поэтому он максимально воздерживался от применения силы. Но он больше не мог этого делать. Было ясно, что многие усомнились бы в его лидерстве, если бы он колебался здесь. Отправьте гонца в поместье Снежного Меча и попросите его извиниться. Но они никогда не извинятся. Это не имеет значения. Это нужно для создания дела. Ах, независимо от ситуации, в которой оказалась семья Джин, для нашей стороны важно продемонстрировать готовность решить проблему. Уже одно это заставит воинов Цзянху подбодрить и поддержать нашу семью Цзинь. Хорошо. Так кого мне послать посланникам? Отправьте дядю Юсона. Это человек с ясным суждением. Он знает, когда наступать или отступать, поэтому наверняка сможет хорошо ответить. Джин Юсон принадлежит к ветви семьи Джин. С точки зрения семейных отношений, был дядей Джин Сиу. Хотя он казался мягким и мягким человеком, на самом деле у него сильный характер и отличный ум, поэтому он хорошо разбирается в ситуациях. Джин Шиу называл его дядей, в то время как другие называли его старейшиной. Хорошо. Подчиненный удалился после ответа. Оставшись один, Джин Шиу вздохнул. Фу, если бы только мой брат был здесь. Джин Сиу подумал, что если бы только его брат Джин Гыму был жив и здоров, то их клан не был бы так сильно потрясен. Он не мог избавиться от ощущения, что его недостаточно, чтобы заполнить пустоту, оставленную его братом. Внезапно в его поле зрения попали двое мужчин. Пё Воли и Намгунг Воль. У них двоих были близкие отношения с его старшим братом Джин Гыму. Намгунг Воль с беспокойством наблюдал, как приносит раненых, а у Пё Воля было безразличное выражение лица. Трудно было догадаться, о чем он думал. Увидев их, его разочарование немного уменьшилось. Пё Воль повернул голову и посмотрел на него, вероятно, почувствовав пристальный взгляд Джин Шиу. Их взгляды встретились в воздухе. Пё Воль ничего не сказал Джин Шиу. Он просто молча смотрел на него. Но даже этого было достаточно, чтобы Джин Шиу почувствовал, как его сердце становится сильнее. Это был странный опыт. Было ли это? Не поэтому ли он хотел сблизиться с ним? Джин Шиу всегда думал, что его брат самый сильный в мире. Джин Гыму никогда не выглядел шатающимся или колеблющимся. Из-за этого многие люди верили и полагались на него. Джин Шиу подумал, что это было вполне естественно. Однако теперь, когда он оказался на месте своего брата, он, казалось, понял, насколько одиноким и трудным был путь, который выбрал Джин Гыму. Он думал, что это было причиной того, что любопытство Джин Гыму к Пё Волю, на которого Джин Гыму пытался положиться, росло. Они могли проговорить всю ночь напролет, но Джин Си услышал только истории о Джин Гыму и ничего о Пё Воле. Джин Шиу обернулся, думая, что ему следует поговорить с Пё Волем позже. Пё Воль посмотрел на воина, который стонал от своих серьезных ран. Врач прибежал, чтобы позаботиться о нем из-за его критического состояния. Воин потерял слишком много крови. Потерпи. Доктор применил лекарство, чтобы остановить кровотечение, а затем перевязал рану воина белой тканью. Но этого было недостаточно. Кровь все еще продолжала течь, окрашивая белую ткань в красный цвет. В конце концов воин, потерявший слишком много крови, умер. Боже мой! Доктор сгорбился и сел, наблюдая, как воин умирает у него на глазах, даже после лечения. Как бы он ни был знаком со смертью, вид умирающего молодого воина оставил глубокий шрам в душе врача. Эти злобные ублюдки из поместья Снежного Меча. Я никогда не прощу их. Друг мертвого воина закричал, вены на его шее вздулись и пульсировали. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Ближайшие воины откликнулись на его зов. Их крики разнеслись по всему поместью Джин. Пё Воль молча наблюдал, как безумие распространяется. Безумие заставляет человека терять рассудок. Безумие, испускаемое группой, даже стирает их страх, делая их безрассудными. Так обстоят дела сейчас. Люди, которые собрались, чтобы помочь семье Джин, были охвачены безумием. Они все кричали, что должны немедленно ворваться в поместье Снежного Меча и сразиться с ним. Безумие, однажды вспыхнув, не проходит легко. Будь то молодые или старые воины, все они были охвачены безумием. Те немногие воины, которые сохраняли рассудок, только смотрели на них с обеспокоенным выражением лица. Они не могли выговориться. Такими темпами это безумие может поглотить не только Рунан, но и весь Хинам. Воспитанный как убийца, Пё Воль привык читать поток. Нынешняя атмосфера не была хорошей. Эти воины слишком торопились. Мнения людей были слишком односторонними. Возражений не было, и были слышны только голоса, требующие наказать поместье Снежного Меча. Когда мнения были такими однобокими, неминуемо должна была произойти большая авария. Пё Воль слегка покачал головой и вернулся в свою резиденцию. Несмотря на то, что его дверь была закрыта, сводящие с ума крики воинов продолжали проникать сквозь стены его резиденции. Пё Воль решил закрыть глаза и помедитировать. После погружения в метод разрушения грома, он смог убежать от беспокойства и погрузиться в свой собственный мир. Пё Воль провел ночь, медитируя таким образом. Он заснул только на рассвете. Он проснулся, когда утреннее солнце взошло на востоке неба. Старший вернулся. «Поторопись и сопроводи его к нашему господину». Снаружи раздался настойчивый голос. Пё Воль почувствовал, что снова что-то произошло. Когда он открыл дверь и вышел, то увидел пожилого мужчину, которого несли на носилках. Это был дядя Джин Шиу, которого послали посыльным в поместье Снежного Меча. Он истекал кровью и тяжело дышал. «Дядя!» Услышав эту новость, Джин Шиу выбежал. Джин Юсан ответил на голос Джин Сиу. «Си, Шиву!» «Да, я здесь!» «Как это произошло, Кирк?» «Я подвергся нападению с их стороны. Они смеют нападать на посыльного, я не знаю как, но в поместье Снежного Меча была долговая расписка». «Долговая расписка?» «Поместье Золотой Горы передало долговую расписку, подписанную лидером нашей секты, поместью Снежного Меча. Они заставили меня погасить долговую расписку. Я не могу им поверить. Дата возврата одолженных денег – последний день следующего месяца, но они уже передали их в поместье Снежного Меча, это верно. Когда я попросил извинения, мне показали долговую расписку и заставили вернуть ее. Потом произошел конфликт. Хаэм». Джин Шиу издал тихий голос. Соглашение о долговых расписках с Голден Маунтейн Монар было слабостью семьи Цзинь. Он не был уверен, почему его дед, Джин Вольмён, занял 10 000 золотых монет в поместье Золотая Гора, но, взяв у них взаймы, они оказались в их власти. Конечно, не было никакой гарантии, что долговая расписка была подлинной. Его могли подделать, но подлинность долговой расписки не имела большого значения. Пока у поместья Снежный Меч есть долговая расписка от поместья Золотая Гора, у них есть предлог для оказания давления на семью Джин. Блин. Джин Шиу выругался, сам того не осознавая. Он не ожидал, что ситуация обернется таким образом. Как бы ни было известно, что поместье Золотая Гора ослеплено деньгами, они не ожидали, что действительно вручат сертификат долговой расписки поместью Снежного Меча, даже когда дата возвращения еще даже не наступила. Джин Шиу попытался сдержать выражение лица и сказал Джин Юсану: «Я позабочусь об этом. Ты должен идти вперед, дядя, и лечиться. Я не знаю, как с тобой встретиться. Вернуться с пустыми руками и ранеными, даже не получив извинений. Нет, дядя сделал все возможное. С этого момента я позабочусь обо всем. Кью, что ты делаешь? Поторопись и введи дядю внутрь». По приказу Джин Сиу воины семьи Джин поспешно перенесли Джина Юсана внутрь, чтобы он лечился. Пё Воль был свидетелем всей этой сцены. Вскоре к нему подходит Намгунг Воли и Аджуган. Атмосфера нехорошая, поток ухудшился. Все они были тактичны, учитывая, что они одни из лучших воинов Цзянху. Они уже почувствовали, что атмосфера изменилась. Испытывали ли они большие трудности, чтобы занять деньги в поместье Золотая Гора? Тем не менее, почему они брали взаймы у поместья Золотая Гора? Это был факт, известный всей провинции Хэнань, что глава секты в поместье Золотой Горы был денежным жуком без крови и слез. Он был из тех людей, которые требовали больших процентов с тех, кто занимал у него деньги. Он сжимал даже самых бедных людей до тех пор, пока они не высохнут, чтобы в конце концов получить то, что он хотел. По этой причине существовало неписанное правило. Как бы человек ни отчаянно нуждался в деньгах, он не должен искать поместье «Золотая гора». Хотя семья Джин в последнее время стала немного нуждаться, это не до такой степени, чтобы они искали поместье в Золотой горе. Есть что-то, о чем мы не знаем. Им действительно тяжело. Те, кто пришел в семью Джин за славой, начали сплетничать. Они, естественно, думали, что семья Джин победит, поэтому вызвались помочь им. Но это не значит, что они испытывают к ним чувство долга или лояльности. Неудивительно, что их сердца дрогнули, когда они услышали, что поместье Цзинь переживает трудные времена. Это было тогда. «Идите сюда!» Из подъезда раздался голос, наполненный внутренней энергией. «Кью! Хюк!» Воины со слабой внутренней энергией чувствовали, будто их барабанные перепонки рвутся на части, услышав голос, наполненный мощной внутренней энергией. «Какого черта кто он?» Воины с большой выносливостью и силой бежали ко входу. Мужчина и женщина стояли у входа семьи Цзинь. Один из них был стариком с большим копьем на плече, а другой – стройной женщиной. Копье, которое держал мужчина, было большим и достаточно толстым, чтобы охотиться на легендарного дракона. Голос, который поразил барабанные перепонки людей, собравшихся в семье Джин ранее, исходил от пожилого мужчины. Хотя их окружало множество людей, мужчина и женщина не чувствовали себя запуганными. Наоборот, они даже оглядывались с улыбкой на губах. Джин Шиу прорвался сквозь людей и подошел к ним. «Кто ты?» «Мы из поместья Снежного Меча, молодой человек». «Усадьба Снежного Меча?» «Да». «Меня зовут Чан Гван Сан». «Ты слышал об этом, убийца драконов?» «Хе-хе». «Итак, вы слышали обо мне». «Это верно. Я Чан Гван Сан, убийца драконов». Мужчина средних лет огляделся с безумным выражением лица. «Убийца драконов один» — это прозвище буквально означает человека, который охотится на драконов. Люди не были уверены, действительно ли Чан Гван Сан охотился на дракона. В конце концов, дракон – легендарный зверь, поэтому было неизвестно, существует ли он на самом деле. Цзян Ху дал ему такое прозвище только из-за того, что он свободно использовал огромное копье, достаточно большое, чтобы охотиться на дракона. Взгляд Джин Шиу обратился к женщине рядом с Чан Гван Саном. «Значит, ты, должно быть, воплощенная ведьма?» «Это верно. Я Сао Кьон». Сао Кьон – воплощение ведьмы. Она была известна своей безжалостностью до такой степени, что слово «ведьма» было ее прозвищем. Больше всего ее прославило то, что она и Чан Гван Сан – муж и жена. Эти двое всегда держались вместе как пара. Куда бы они ни пошли, они всегда поднимали шум, как бы говоря, что они там. Джин Сиу спросил: «Почему вы двое пришли в наш особняк? Ты здесь, чтобы поддержать семью Джин?» «Ни за что». Чан Гван Сан улыбнулся, обнажив свои желтые зубы. Напротив, глаза Джин Шиу глубоко запали. «Тогда с какой целью вы пришли сюда?» «Я здесь, чтобы собрать деньги». «Деньги?» Чан Гван Сан вынул из-за груди лист бумаги и крикнул: «Это доказательство того, что семья Джин только занимает деньги и не возвращает их». То, что он вынул, было долговой распиской, которая была явно подписана Джин Вольмён. Глава 230. Здесь написано, что до конца следующего месяца вам придется выплатить 10 000 золотых монет плюс 7 000 золотых процентов. Это долговая расписка, которую Джин Вольмён, глава семьи Джин, лично позаимствовал. Чан Гван Сан намеренно громко закричал, чтобы все услышали. Не было ни одного человека, который бы не слышал его голоса, потому что он говорил своей внутренней энергией. Люди, слышавшие слова Чан Гван Сана, бормотали между собой. «Это правда, они заняли деньги в поместье Золотая гора?» Шум людей достиг ушей Джин Сиу. Джин Шиу не мог найти в себе силы ответить в тот момент. Его лицо покраснело, ему стало стыдно. Пё Воль пробормотал, наблюдая за этой сценой: «Они поймали нас. Что ты имеешь в виду?» «Они поймали нас», — Аджуган посмотрел на Пё Воля. Его лицо искало объяснение у Пё Воля. Всего несколькими словами и листком бумаги они подорвали авторитет семьи Джин. «Что ты имеешь в виду?» «Неважно, настоящая долговая расписка или фальшивая». С того момента, как он показал всем эту долговую расписку, семья Джин превратилась в разрушенную семью. Как только люди закрепят это представление в своих головах, у них появится сомнение. «Могу ли я положиться на семью Джин? Присоединился ли я к группе, чье финансовое положение настолько бедно, что они не могут вернуть часть взятых взаймы денег?» Эти сомнения не исчезнут. «Ху, я не знаю, к кто это, но в поместье Снежного Меча есть кто-то, кто знает, как правильно пользоваться головой. Ты имеешь в виду, что это кто-то спланировал? Тогда вы думаете, что они пришли сюда без всякой причины? Зачем тогда выбирать этот момент? Это все рассчитано. Они решили раскрыть этот факт сейчас, в надежде нанести самый большой удар по семье Джин, будь то независимо от того, продала ли поместье Золотая Гора долговую расписку непосредственно поместью Снежного Меча, или если две силы были на одной стороне с самого начала, в любом случае это всего лишь 10 000 золотых. Как только они смогли посеять сомнения в умах тех, кто поддерживает семью Джин, это была дешевая цена. Хм. Услышав объяснение Пё Воля, Аджуган издал тихий голос. Он просто думал, что Чан Гван Сан ведет себя безрассудно. Он не знал, что за действиями Чан Гван Сана скрывается такой высокий уровень расчета. Даже в этот момент слова Пё Воля продолжились. Сиву должен был возразить, что он никогда не писал долговые расписки или что он вернет деньги. Было очевидно, что Джин Шиу не хватает опыта. Он был взволнован неожиданным открытием, и он понятия не имел, как с этим справиться. Реакция и внешний вид Джин Шиу заставляли людей, которые пришли помочь семье Джин, чувствовать себя неловко. Все будет решаться здесь. Решение людей будет зависеть от того, как он отреагирует. Пё Воль посмотрел на Джин Шиу. Джин Шиу все еще был в растерянности. Тем не менее, это было то, что нельзя было превзойти. Джин Шиу должен был принять решение и преодолеть текущий кризис. Намгун Кволь, который до сих пор молчал, открыл рот. Если слова мастера Пё верны, то это будет слишком суровым испытанием для Сиу. Им удалось успешно нанести удар семье Джин в самое сердце. Ху. Намгун Кволь вздохнул и шагнул вперед. Он понял, что ему нужно сделать в этот момент. Он пошел прямо к Чан Гван Сану. «Кто ты?» Чан Гван Сан повысил голос и посмотрел на него. Его аура была достаточно устрашающей, чтобы заставить нормального человека помочиться. Однако Намгун Кволь ответил, не моргнув глазом. «Меня зовут Намгун Кволь. Намгун, защита Тинцана». В одно мгновение глаза Чан Гван Сана задрожали. Каким бы безумным ни был Чан Гван Сан, он не мог оставаться спокойным перед членом защиты Тинцана. «Это верно, но не надо так пугаться. Я не собираюсь использовать здесь название защиты Тинцана. Могу ли я согласиться с тем, что вы пришли сюда как личность, а не от имени защиты Тинцана?» Намгун Кволь молча кивнул. В этот момент губы Чан Гван Сана расплылись в улыбке. Он мог бояться силы Тинцан Дифнизи, но у него не было причин бояться Намгун Кволь как личность. «Хи-хи, я не знаю, почему молодой мастер Намгун здесь, но еще не поздно. Какое будущее есть у секты, которая даже не может выплатить свои кредиты? Вы должны уйти и вернуться в Тианцанг Дефенсе, чтобы сохранить свою репутацию. Вы не правы». «Что?» Намгун Кволь вытащил из-за груди два листка бумаги и бросил их в Чан Гван Сана. Бумага взлетела, как бабочка на ветру, и приземлилась в руке Чан Гван Сана. Чан Гван Сан посмотрел на бумагу с озадаченным выражением лица, но не потребовалось много времени, чтобы выражение его лица исказилось. Что это? Бумага в его руке состояла из 20 000 золотых купюр. Это квитанция, выданная вашим фаворитом, поместьем Золотая Гора. Если вы возьмете его с собой, они, вероятно, обменяют его на золото. Если основная сумма составляет 10 000 золотых, а проценты 7 000 золотых, то останется 3 000 золотых. Похоже, что поместью Снежного Меча трудно отправить принудительную долговую расписку, поэтому отдайте им оставшиеся 3 000 нянов. Ха-ха-ха-ха, ку-ку-ку. В этот момент со всех сторон раздались возгласы. Ответ Намгун Кволь заставил людей забыть о том, что произошло мгновение назад, и рассмеяться. Чан Гван Сан разозлился, когда его внезапно обвинили во лжеце. «Вы говорите, что это долговая расписка, подделка. Тебе лучше знать. В любом случае, та записка, которую я тебе послал, настоящая, так что ты можешь вернуться с миром». Все были в восторге от действий Намгун Кволя, который небрежно отдал свои 20 000 золотых. «Брат». Джин Шиу тоже взволнованно посмотрел на Намгун Кволя. Лица Чан Гван Сан и Саок Йон исказились. Они тоже почувствовали, что атмосфера повернулась против них. Они попытались встряхнуть семью Джин с помощью одной долговой расписки, но вмешательство Намгун Кволь полностью изменило ситуацию. Все вокруг них смеялись. Это был первый раз в их жизни, когда над ними так смеялись. «Вы смеете». Саок Йон пришла в ярость. Внезапно она обнаружила, что держит в руке оружие. Сусук, оружие направилось к Намгунгволь, тому, кто подверг их этому оскорблению. Нет, блин. Чан Гвангсан пытался остановить ее от нападения, но безрезультатно. Оружие уже было на грани достижения Намгунгволь. Чихот. В этот момент Джуган шевельнулся. Он взмахнул мечом и отсек оружие Сао Кьона. Хик, когда ее оружие было разделено надвое, на лице Сао Кьон появилось озадаченное выражение. А Джуган применил свою технику меча к Сао Кьон. Су-су-сук. Его фехтование разрезало воздух. Меч Джуганга был подобен ядовитой змее. Сао Кьон не смогла легко заблокировать его, и ее оттолкнули. Чан Гвансан попытался помочь ей, но прежде чем он успел, удар Джуганга попал ей в живот. Паинг, ак, со звуком взрыва кожаного барабана фигура Сао Кьон отлетела назад. А Джуган намеренно ударил ее ногой вместо того, чтобы нанести удар мечом. Для Сао Кьон такое избиение было позором и хуже, чем удар мечом. Лицо Джуганга было полно гнева. Он был не так умен, как Пё Воль, поэтому не понимал намерений, стоящих за их действиями. Однако, как только он узнал, что действия Чан Гвансана и Сао Кьона были преднамеренно направлены на то, чтобы разрушить семью его близкого друга, Джин Гэму, он разозлился. Он был человеком, который считал, что есть линии, которые нужно соблюдать. Неважно, насколько он кого-то считает врагом, он думал, что они должны хотя бы беречь и уважать минимум чести. Тот факт, что поместье Снежного Меча послал Чан Гвансана и других издеваться над семьей Джин, был поступком, который нельзя было простить. По крайней мере, по его меркам это было неприемлемо. «Ты в порядке?» Чан Гвансан помог и помог Сао Кьон встать. К счастью, она не получила серьезных травм. Она потеряла лишь немного крови. Сао Кьон вытерла кровь изо рта рукавом и посмотрела на Джугана так, словно хотела его сожрать. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Джуганг». Джуган с гордостью раскрыл свое имя. Сао Кьон отступила вместе с Чан Гвансаном и сказала: «Я буду помнить твое имя. ХМПФ. Делай как хочешь». Джуганг фыркнул. Он не боялся Сао Кьон. Чан Гвансан, понимая, что их импульс уменьшился, поддержал Сао Кьона и отступил. «Блин, я должен был оказать на них большее давление. Им следовало еще немного втянуть семью Джин в грязную драку. Но жаль, что они не смогли из-за Намгунгволь и Джуганг. Тем не менее, им повезло, что Джин Сиу и воины семьи Джин не продолжали атаковать их, когда они отступали. В любом случае это произошло потому, что Чан Гвансан и Сао Кьон пришли в качестве посыльных. Семье Цзинь было бы трудно избежать критики Цзянху, если бы они убили посыльного. По той же причине в поместье Снежного Меча жил Джин Юсен. Когда эти двое исчезли, Намгунгволь вздохнул. Фу, даже для него трата 20 000 золотых была огромным ударом. Более того, деньги, которые он тратил, были не из его личных средств. На самом деле это были деньги Тиан Цанг Дефенси. Так что ему пришлось придумать способ как-то отплатить за это, когда он вернется в их секту. В одно мгновение он разорился, но Намгунгволь не испытывал ни малейшего сожаления о своих действиях. То же самое было с Джуганом. «Спасибо, братья». Когда Джин Шиу тихим голосом выразил свою благодарность, Намгунгволь покачал головой. «Вместо этого поблагодарите мастера Пё. Если бы не он, мы бы не открыли глаза. Брат Пё». Джин Шиу огляделся в поисках Пё Воля. Однако фигуры Пё Воля нигде не было видно. «Блин, какая куча дерьма». Чан Гвансан быстро сменил прическу. Он пришел в поместье Джин в приподнятом настроении, но теперь, когда ему нужно было вернуться в поместье Снежного Меча, поджав хвост между ног, его глаза потемнели. «Я никогда не прощу тебя». Сао Кьон тоже оглянулась с негодованием в глазах. Они уже проделали долгий путь, поэтому, оглядываясь назад, больше не могли видеть поместье Цзинь. Тем не менее, Сао Кьон показала свой гнев, как будто семья Джин была прямо перед ней. «В любом случае, у меня не хватит лица, чтобы увидеть служителя Ли», пробормотал Чан Гвансан, глядя на два бланка в своей руке. Он впервые увидел чек на 10 000 золотых монет. На мгновение он почувствовал жадность. Если он сбежит с этой суммой денег, он сможет наслаждаться хорошей жизнью всю оставшуюся жизнь. Однако этот промах было трудно обменять на золото, и, прежде всего, он не мог, потому что боялся последствий. Хотя Чан Гвансан и Сао Кьон известны в провинции Хэнань, их нельзя сравнивать с такой огромной силой, как поместье Снежного Меча. История поместья Снежного Меча, известная публике, это только верхушка айсберга. Скрыто гораздо больше, чем то, что открыто снаружи. Поначалу он также легкомысленно относился к поместью Снежного Меча, однако, подтвердив их истинную природу, он передумал. Это битва, в которой семья Джин никогда не сможет победить. Как бы они ни старались, им никогда не победить поместье Снежного Меча. Проблема в том, что он должен вернуться, не выполнив миссию, данную ему поместьем Снежного Меча. Поместье Снежного Меча хотело дискредитировать семью Джин, используя долговую расписку. Но поместье Снежного Меча высмеяли только из-за него. Он боялся, что из-за этого ему придется столкнуться с такими вопросами. Но, в конце концов, он не смог убежать. Было ясно, что если они решат сбежать, последствиям не будет конца. Двое из них беспомощно шли к поместью Снежного Меча. Их спины, когда они шли с опущенными плечами, выглядели жалко. Так и не осознали тот факт, что за ними незаметно следует мужчина. За ними следовал Пё Воль. Он отрегулировал свое дыхание, длину шага и сердцебиение, чтобы они соответствовали их. После того, как они покинули поместье Джин, Пё Воль быстро последовал за ними, и все же они этого совершенно не замечали. Пё Воль следовал за ними и наблюдал за каждым их движением, и пришел к одному выводу. У них нет мозгов, чтобы сделать что-то подобное. Кто-то дал им долговую расписку и приказал поднять шум, и этот кто-то явно является мозгом поместья Снежного Меча. Человек, который планирует все эти вещи и использует группу воинов в качестве своих пешек. Может быть, даже благодаря его вмешательству поместье Снежного Меча вернуло себе былую славу. Пё Воль не был уверен. Итак, Пё Воль хотел проверить его лицо. А Чан Гван Сан и Сао Кён откроют ему дорогу. Глава 231. Поместье Снежного Меча, как и большинство поместий, было окружено высокой стеной. Они построили его как крепость, чтобы никто посторонний никогда не мог увидеть, что находится внутри. Внутри усадьбы гармонично разместились многочисленные дворцы, тренировочные залы, альпинарии и пруды. Любой, кто когда-либо был в усадьбе Снежного Меча, не мог оторвать глаз от красивого интерьера. Однако это выглядело так только внешне. На самом деле поместье ничем не отличалось от драконьего логова, которое наполнено всевозможной техникой, ловушками и мастерами. У передних и задних ворот железная охрана, где в высоких стенах прячутся мастера. Все они думали, что с установленной ими защитой никто не посмеет проникнуть внутрь. Чем ближе человек к поместью Снежного Меча, тем больше он будет чувствовать его энергию. Здание представляет собой не что иное, как сочетание камня и дерева, поэтому оно не способно излучать такую энергию. Значит, энергия должна исходить от людей, собравшихся в поместье. Возможность обнаруживать и чувствовать энергию людей даже на расстоянии означала, что в поместье Снежного Меча было много выдающихся людей. Чан Гван Сан и Сао Кён прошли через парадные ворота поместья Снежного Меча без каких-либо специальных процедур. Пё Воль, следовавший за ними, на мгновение опустил голову. Трескаться, трескаться. Мышцы его лица двигались со звуком хруста костей. Когда он снова поднял взгляд, его лицо изменилось на совершенно другого человека. Пё Воль также направил свою внутреннюю энергию в мантию черного дракона. Затем цвет его одежды изменился, от черного до ярко-красного. Уже одно это делало Пё Воля совершенно другим человеком. Он спокойно направился к входной двери. Останавливаться. Откуда ты? Раскрой свою личность. Воины, стоявшие на страже у главных ворот, остановили Пё Воля. Пё Воль ответил спокойно, не меняя выражения лица. «Меня зовут Югён Пё из поместья Золотая Гора. Усадьба Золотая Гора, разве вчера сюда никто не заходил?» Лидер секты сказал, что забыл бланк, поэтому велел мне его принести. Пё Воль даже слюной рот не намазал и спокойно врал. Он даже вынул из кармана бумажку и помахал ею перед воинами. Разумеется, воины даже не осмелились проверить бумагу. Это была ложь, которую он придумал на месте, увидев долговую расписку, которую хранил Чан Гван Сан. Он думал, что, поскольку поместье Золотая Гора передало долговую расписку поместью Снежного Меча, у них должны быть близкие отношения. Если да, если он выдавал себя за человека из поместья Золотая Гора, то никто не сомневался в его личности. Воин поместья Снежного Меча внимательно осмотрел тело Пё Воля. Нарочито выражая недовольство, Пё Воль повысил голос. «Ты не впустишь меня? Должен ли я просто вернуться и сказать нашему Господу, что я не смог выполнить свою миссию из-за воина из поместья Снежного Меча? О, нет, о, нет. Ты как, ты сказал, тебя снова зовут? Это Югён Пё. О, так это лорд Ю, вы можете войти. Спасибо, Пё Воль выстрелил в воинов, охранявших передние ворота, и вошел внутрь. Воины, охранявшие парадные ворота, даже не подозревали Пёволя, который шел спокойно, как будто уже несколько раз заходил в гости. Пёволь, вошедший в поместье Снежного Меча, быстро огляделся. Через мгновение он увидел спины Чан Гван Сана и Сао Кьон, которые шли издалека. Пёволь, естественно, направился в том же направлении, куда они шли. Никто не считал присутствие Пёволя странным. Как и в семье Джин, в поместье Снежного Меча было много людей, которые были ранены из-за драки в Рунане. Так как так много людей приходит лечить и заботиться об этих раненых воинах, появление новых лиц не может быть полностью подтверждено. Благодаря этому Пёволь мог свободно передвигаться по поместью Снежного Меча, не вызывая ни у кого подозрений. Пёволь следовал за Чан Гван Саном и Сао Кьон на расстоянии. Место, куда прибыли двое, было внутренним двором, окруженным высокой стеной. Внутренний двор был местом, где находились настоящие члены поместья Снежного Меча. Большая часть персонала, набранного извне, и мечтать не могла о проходе через главные ворота внутреннего двора. Пёволь издалека смотрел на внутренний двор. Фигуры Чан Гван Сана и Сао Кьон исчезли во внутреннем дворе и больше не были видны. Он не мог слепо преследовать их, как он делал это у главных ворот поместья Снежного Меча. Даже с первого взгляда он мог почувствовать, что энергия и глаза воинов, охраняющих внутренний двор, были необычными. Им даже пришлось допросить Чан Гван Сана и Сао Кьона, прежде чем впустить их. Воины здесь не такие неряшливые и расхлябанные по сравнению с теми, которых Пёволь встретил у входа. Они бы не впустили человека, которого видит впервые. Если это так, ему пришлось изменить свои методы. Пёволь осмотрел стену. Стена, отделяющая внешний двор от внутреннего, была не просто высокой. Мастера были расставлены повсюду, охраняя его, как железные решетки. К счастью, установленные здесь ловушки и оборудование не представляют особой угрозы для Пёволя. Если бы поместье Снежного Меча было здесь немного дольше, они бы установили сложные и угрожающие ловушки и механизмы. Но поскольку они хотели изгнать семью Цзинь, вернуть себе свою старую территорию и построить на ее месте крепость, было ясно, что сюда были вложены лишь минимальные вложения. С точки зрения Пёволя, так было лучше. Для него было бы хлопотно, если бы ему пришлось прорываться через такие сложные ловушки и механизмы. Это затруднило бы уход от внимания людей. Пёволь обострил свои чувства и опознал людей, прячущихся на стене. Как бы ни была велика человеческая концентрация, количество времени, в течение которого ее можно поддерживать, составляет всего несколько дней. Человеку свойственно бездельничать в остальные дни. Если эти воины не были специально воспитаны, как Пёволь, их концентрация никогда не могла сохраняться в течение длительного времени. Пёволю не составило труда найти слепое пятно, куда их глаза не могли дотянуться. Пёволь, подтвердивший, что за ним никто не наблюдает, летел налегке. Как бродячая кошка, он прокрался через внутренний двор. Через некоторое время у тех, кто прятался, возникло странное чувство. Все посмотрели на то место, где прошел Пёволь, но не увидели и следа. Пёволь, спрятавшийся во внутреннем дворе, снова сменил и одежду, и лицо. В каждой секте была своя неповторимая атмосфера. Даосские секты, такие как секта Удан, отличаются уникальной сдержанной атмосферой. Кроме того, ученики указанной секты, особенно недавно вступившие в ее ряды, обладают страстным духом. То же самое было и с поместьем Снежного Меча. В отличие от случая, когда их выгнали из Тинчжуншеня, как собак, они вернулись энергично. Пёволь читал атмосферу и точно так же имитировал ее. Даже если они впервые увидели новый облик Пёволя, поскольку атмосфера, которую он излучал, была похожей, воины во внутреннем дворе не находили Пёволя странным.